Как же часто ты теперь пользуешься этим успокоительным шприцем, парень? Каждые 3 часа? Нехорошо, парень, злоупотреблять такими снадобьями. Но это дело твое. А мне нужно кое-что знать. Он повернул голову и прищурился. Ничего я не знаю, ничего. Его голос прозвучал приглушенно из-за распухшего рта. Посмотрим, сказал я. Что вам нужно знать? Все о Беннете. А что о нем? Если вы думаете, что я ухлопал его, то вы тупица, каких мало. Копы уже достаточно меня обрабатывали по этому делу. Они пробовали прижать меня к ногтю. Беттон доказал мою полную непричастность к этому делу, и копы убедились. Только не я, парень. Что-то в моем тоне заставило Дикси вздрогнуть. Он приподнялся, спустил ноги на пол и уставился на меня недоуменным взглядом. «Дип, я замолчи, Дикси. Отвечай только на мои вопросы». Он провел тыльной стороной ладони по лицу и кивнул головой. «В ночь, когда Беннет был убит, ты был в винном магазине и взял там ящик водки, так?» «Виски, а не водки. Зачем?» «Беннет никогда не был пьяницей. Он ожидал гостей». «Когда?» «Откуда я мог это знать? Он не говорил мне этого. Все, что я знаю, это то, что он к чему-то готовился». «Хорошо. Итак, ты отправился туда и взял виски дальше». Дикси нервно посмотрел на Кэта, затем на меня, пожал плечами и вновь провел рукой по лицу. «Что же еще? Он позвонил в магазин и сказал, чтобы я захватил еще и ром». «На все это ты потратил столько времени, что, вернувшись со спиртным, нашел его убитым». На секунду он раскрыл рот, а затем прошамкал. «Я не убивал его! Я был на складе в магазине все время! Парень в магазине, он...» «Я знаю, что он сказал. Он прикрыл тебя. Это хорошее алиби. Он хороший гражданин, регулярно голосует за мэров, аккуратный налогоплательщик. Значит, алиби неплохое». «Но что же вы хотите от меня? Я не...» «Приятель, если бы это ты убил Беннета, то я бы до этого уже давно докопался. Но мне думается, что это проделал кто-то другой. Поэтому я и интересуюсь твоим рассказом». Искорки тревоги вновь загорелись в его лукавых глазах. Он чувствовал приближение какого-то опасного момента, но не мог понять, в какую сторону я направлю свои вопросы и откуда следует ожидать удара. «Как долго ты пробыл на складе винного магазина Дикси?» Он ответил, не задумываясь, 2 часа, точно. Все эти 2 часа я был там. Тот парень, может, хорошо. Что ты там делал?» «Как что? Смотрел телевизор, разговаривал. Я чист, Дип. Вы не можете...» «Не слишком ли много времени, парень, чтобы сходить за парой ящиков? 10 минут до магазина, 10 обратно, и там 2 часа. Всего 2,5 часа в отсутствии, так?» «Точно, так», — неуверенно подтвердил Дикси. «И никакой несуразности в этом ты не замечаешь? Беннет, посылая тебя за парой ящиков спиртного, никак не мог планировать твое столь длительное отсутствие. Он, наверное, предполагал, что ты должен выполнить поручение немедленно, то есть в течение, скажем, получаса, не более. Не так ли?» «Что? Что вы имеете в виду?» «Спокойнее, парень. Ты мог быть только пассивным участником этого дела. Ты разговаривал по телефону». «Хорошо. Голос из квартиры Беннета мог предложить повременить с твоим возвращением на час-другой. Или же ты мог предупредить кого-то по телефону о том, что Беннет дома один и ожидает тебя, но что ты можешь задержаться на пару часов, заинтересовавшись телевизионной передачей. А в итоге ты чист и с железным алиби». Судя по тому, как руки и ноги Дикси отбивали маловразумительную дробь в такт, ему не очень пришелся по душе мой анализ его поведения. «Ну, Дип, я... Но вы же знаете, что я не мог, черт возьми. Я и Беннет были друзьями, понимаете, друзьями». Он соскользнул на самый край кровати, жестикулируя и гримасничая. «Почему же в таком случае ты так долго оставался в магазине Дикси?» Он не решился, видимо, выдвинуть какую-либо лживую версию, чувствуя бесполезность этого, а нервно передернул плечами и сказал: «Мне нужно было доставить Беннету товар, который должен был принести человек, которого знал только я. В этом все дело».